Александр Тихонов, «Чужаки». Правильно поступает тот, кто относится к миру, словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Цунетомо Ямамото, Хагакуре. Губы, покрытые коркой запекшейся крови, шептали молитвы. Артем взывал к Создателю, просил защитить его и сотоварищей от неминуемой гибели. Он верил. В стелящемся над рекой тумане уже угадывались силуэты Нео. Их было много. Слишком много, чтобы отряд разведчиков из 5 человек мог держать победу. Придерживая раненого напарника, Артем в последний раз окинул взглядом вырисовывающиеся в полумгле фигуры и шагнул на мост. Его с детства учили, что к востоку от Кремля лишь поля смерти. Но выбора не было. От заставы группы Артема отделяют десятки обезьяноподобных выродков. Мост – вот единственный путь к спасению. Хотя, о каком спасении может идти речь? Витязь просто пытался отсрочить гибель своего отряда, заманивая преследователей в непроходимый лабиринт полей смерти. «Командир!» – послышался неподалеку голос Дмитрия, ведущего вторую тройку ратников. «Не пройти!» Артему показалось, что в голосе подчиненного слышатся панические нотки. «Пройдем!» – как можно бодрее прокричал Витязь, и тут же из тумана надрывным ревом ему ответили с полдюжины мутантов. «Вот ведь твари!» – со стоном выпалил Дмитрий. «Они нас настигнут!» «Главное, чтобы не на мосту!» – прошипел внутренний голос. «Нужно лишь добраться до противоположного берега и уже там дать бой!» Но все ближе гортанный рев мутантов, все более тяжелым кажется раненый напарник. Сейчас Артем бежит впереди группы, но вскоре силы его покинут, и тогда отряд станет легкой добычей. Ведь наличие раненого замедлит группу. «Отвлеките их на какое-то время!» – выкрикнул разведчик. «Мне нужна передышка!» «Ясно!» – донеслось в ответ. Артем замер. Опершись о проржавевшие перила моста, и частично переложив на металл вес раненого товарища, тяжело выдохнул. Мышцы ныли, сердце бешено колотилось. Можно лишь постоять с минуту, дать себе отдых, а потом можно продолжить путь. На пару мгновений воин замер, пересиливая желание упасть на землю, как того требовало гудящее от усталости тело. Прикрыл веки. Ненадолго, лишь на секунду, чтобы сморгнуть разъедающие глаза пот. Но за эту секунду что-то в окружающей обстановке изменилось. Артем открыл глаза. Всмотрелся во тьму. В его направлении бежали двое разведчиков. А вот Дмитрия видно не было. «Где?» – рявкнул Витязь. «Он сказал, что прикроет!» – бросил на бегу один из ратников. «Говорит, лучше умереть с честью и...» Дальнейших слов разведчика Артем не слышал. Передал бойцам раненого, жестом указал на теряющийся в тумане мост, а сам, выхватив из ножен меч, ринулся обратно на помощь товарищу. Они с Дмитрием дружили с детства. Вместе учились в школе, вместе заступали в караул на Кремлевские башни. Даже в жены себе выбрали сестер. Белокурых близняшек, дочерей воеводы Светоча. И вот сейчас, когда за стенами цитадели их ждут прелестные невесты, когда сам князь прочит награду за удачный рейд, все летит к чертям, в мутные воды реки. И его друг, даже не так, его брат, сейчас где-то в тумане машет мечом в тщетной попытке совладать с собственными страхами. Стиснув зубы до ломоты в скулах, Артем на ходу запрыгнул на кучу хлама, пробежался по ней и, оттолкнувшись, кувернулся на подернутое землей дорожное полотно. Подошвы тяжелых сапог с глухим уханьем коснулись твердой поверхности. На миг стихли все прочие звуки, потонув в бешеном стуке сердца, которое, казалось, так и норовило вырваться прочь из грудной клетки. Раз, два, три. Воин замер, превратившись в слух. Он слышал потрескивание далекого сторожевого костра Нео, приглушенный вопль «не надоело», перекличку часовых противника. Слышал, как далеко позади стучат о камни подошвы сапог его бойцов, уже не пытающихся передвигаться бесшумно. А потом из общего фона вырвался звук, который разум расценил как враждебный. Не успел мозг найти подходящего объяснения странному шуршанию, а рука с мечом уже взметнулась, рубя плотный туман. Из призрачного серо-зеленого колыхания справа от Артема вынырнул невысокий крепкий нео, занесенным для удара арматурным прутом. Но меч уже прочертил горизонтальную полосу на покрытом свалявшейся шерстью теле. Багровая линия распорола плоть мутанта чуть ниже ребер. Он замер, выпуская из волосатой лапищи бесполезное оружие. И рухнул наземь перед Артемом, хватаясь за разрубленный живот. Все это произошло так стремительно, что наблюдая кто-нибудь за боем человека и зверя со стороны, ни за что бы не догадался, что произошло. Столь быстрым и отточенно верным было плавное, легкое движение руки, столь пугающе точным. Не успел смертельно раненый противник удивленно всхрапнуть, приложившись всем корпусом о камни, а Артем уже метнулся в туман, на ходу нанося удары. Один, второй, третий. Вот перед ним возник здоровенный мутант с дубиной. Но Витязь уже метнул навстречу противника короткий обрубок арматуры. Косматый хищник ошатнулся, когда метательное орудие вонзилось в глазницу. Повалился навзничь и исчез в дымчатой взвесе. Артем не пытался добить раненых мутантов. Берег силы. Главная цель сейчас была впереди. Возле земляного вала, за которым Витязь в последний раз слышал голос Дмитрия. Именно там будет главный бой. Именно там меч начнет танцевать в его руке, словно продолжение закованной в металл конечности. Лишь бы Дмитрий продержался. Парировав выпад очередного нео, Артем подивился, какие огромные и вместе с тем проворные чудища гнались за его отрядом. Гораздо более сильные, чем те, которых он видел с кремлевских стен, сидя в карауле. Перепрыгнув через распластавшегося перед ним мутанта, Витязь кинулся дальше, отмечая про себя, что не мог так далеко уйти с раненым. Теперь, возвращаясь к Дмитрию, он не шел, а бежал и уже потратил вдвое больше времени. Удивленный таким несоответствием, остановился, прислушался. Ни сзади, где он оставил своих товарищей, ни впереди, где должен вести бой Дмитрий, ничего слышно не было. Туман скрадывает звуки, но ведь не до такой степени. Сейчас же все вокруг словно наполнено непроницаемой молочно-белой субстанцией, через которую не проникают ни звуки, ни запахи. Где мерзкий кисловатый смрад реки, застоявшийся в бетонном желобе русла? Нет его. Как нет и всего прочего. Вспомнилось, как Дмитрий рассказывал про энергетическую защиту. «Знаешь, — говорил друг, — я во время сечи представляю, что вокруг меня непроницаемый купол. Там снаружи остались нео с их грязной энергией, а вокруг меня лишь свет и тепло. Недруги подходят ко мне, и вся их ярость бессильна, потому что они на моей территории». Витязь сглотнул. Слюна больно царапнула иссушенную бегом гортань, ноздри и впрямь не улавливали больше ни одного запаха. Артем аккуратно коснулся лезвия меча, промокнув пальцы в крови противника, поднес ладонь к носу. Вдохнул солоноватый запах и облегченно выдохнул. Кровь пахла кровью. На какой-то момент ему показалось, что он лишился возможности чувствовать по одной простой причине. Потому что мертв. С распоротой грудиной бредет не по мосту, ведущему прочь от Кремля, а по сумрачному пути, в конце которого решится, достоин ли он рая или же пора обживать ад. Но раз запахи различаются, раз слышен лязг меча, значит, все дело в странном тумане, висящем непроницаемой пеленой над этим проклятым местом. Может быть, вот так же, перестав слышать и чувствовать, сдался на милость собственным страхом его друг Дмитрий. «Где ты?» – рявкнул Артем, уже совершенно не понимающий, в каком направлении двигаться. Ответа не было. Туман, сомкнувшись вокруг него, лишил Витязя последних ориентиров. Разведчик надеялся расслышать, как цокают о камни, и развороченный асфальт когти нео, как шуршат их лапы, касаясь нанесенного ветром песка. Но ничего этого не было. Совершенная, абсолютная тишина. Мертвая тишина. «Други!» — выкрикнул Артем в панике. «Где вы?» Он никогда не боялся смерти. В Кремле Витязя учили бороться со страхами, присущими каждому человеку. Учителя и сохранявший железную выдержку Дмитрий всегда твердили, что смерть бояться глупо. Ведь все мы рано или поздно умрем. Так зачем оттягивать неизбежное, подчиняясь предрассудкам? Напротив, нужно отринуть страх, поглядеть в глаза смерти и сказать ей: «Я не боюсь тебя». Так Артем и делал всегда. Именно за несгибаемую волю и спокойный нрав он, а не ретивый Дмитрий, заслужил право возглавить группу разведчиков. Требовалось разузнать, действительно ли похищенных недавно воинов Кремля Нео держат в своем лагере для каких-то одним им ведомых целей. Информация подтвердилась. Далеко на востоке, куда в былые времена разведчики никогда бы не отправились, Нео бросали пленников в поля смерти, а сами довольно и сосредоточенно наблюдали за тем, как корчатся и умирают в муках их извечные враги. Не в силах смотреть на это убийство, Артем принял решение напасть на группу из 9 Нео, которые таким странным образом убивали его соратников. Тогда в отряде было 6 воинов. Все как один. Молодые, крепкие, озлобленные на обезьяноподобных варваров. Разведчики налетели на устроившихся подле костерка мутантов, как рассвирепевшая крысособака на мелкую живность. Троих Нео изрубили еще до того, как те успели схватиться за оружие. С остальными пришлось повозиться. Седой мутант, которого Артем совершенно не принимал в расчет как опасного бойца, словно тряпичную куклу швырнул озимь одного из разведчиков, ломая ему позвоночник. Затем принялся убивать пленников. Когда охваченные яростью витязи пробились к связанным, седовласый Нео сбежал, оставив подле костра изорванные тела пленников. Артем и Дмитрий пытались спасти единственного выжившего, зажимая бедолаге рваную рану на шее, бестолку. Пленник метался в бреду, шептал что-то о шаманах, которые нашли способ убивать людей, а злом тумане плевался кровью, а после умер. «Они пытались как можно дольше сдержать нас», — сказал Дмитрий, когда они с Артемом оглядывали тела Нео, «чтобы вожак успел убить всех пленников». «Зачем?» — непонимающе спросил Артем. Сейчас, 2 часа спустя, он знал ответ. Но у костра, шокированный гибелью одного из своих подчиненных и увиденной картиной страшной смерти пленников, не был в состоянии адекватно анализировать происходящее. «Наверное, пленники могли что-то нам рассказать, поэтому он и хотел их убить. Но мне так кажется. Ты ведь слышал, он что-то говорил про шаманов и про туман». Эта мысль, как острый клинок, резанула сознание воина. «Да ведь действительно...» Туман над рекой появился неспроста. Навлечь его могли загадочные шаманы и седой Нео. Они заманили разведчиков на мост, ставший ловушкой. Артем закашлялся, шагнул назад и чуть было не упал, коснувшись спиной измазанного в крови парапета. Вот здесь он передал раненого напарника Игоря на руки двум другим витязям. Отсюда он ринулся спасать Дмитрия. Но как вернулся обратно, совершенно этого не заметив? Или на поручне вовсе не кровь напарника? Ведь за ржавые трубы мог держаться раненый недругами Дмитрий, а потом перегнулся через парапет и рухнул в воду. Мутная жижа колыхнулась, едва слышно булькнула, втянув в себя падающее тело, а туман окончательно потушил затихающие звуки. Разведчик мотнул головой, будто пытаясь таким образом вытряхнуть из головы тяжелые мысли. «Это не могло произойти», — зашептал он себе. «Брат не мог умереть, да еще так позорно». «Бой есть бой», — резонно возражал внутренний голос. «Он мог оступиться, да и ты в горячке боя разве сумел бы расслышать все, что происходило на мосту?» Витязь перегнулся через перила и поглядел вниз. Там, едва различимые в клубах зеленоватого тумана, громоздились ржавые остовы автомобилей. А между ними вились стебли травы, которые учителя именовали водопойкой. Артем сконцентрировался, выуживая из бессистемной груды воспоминаний нужные. Водопойки теми знамениты, что имеют сходство с водорослями. Пьют воду и способны выпивать любые жидкости из живых существ, попадающих в их цепкие объятия. Упади в эти прибрежные заросли кремлевский ратник Дмитрий, водопойки за считанные минуты утянут его на илистое дно реки, и там, утопив барахтающегося воина, быстро осушат, проникая шипястыми щупальцами в рот и нос, вытянув из бедолаги сначала мозг, а затем и внутренние органы. «Господи!» — только и вымолвил Артем, отшатнувшись от перил. Он не отличался богатой фантазией, но, представив, как падает в заросли его друг, не на шутку испугался. То ли за себя, оставшегося под наведенным шаманами туманом, то ли за друга, погибшего не на поле брани, а между отскользлыми листьями щупальцами. Впереди что-то громыхнуло. Звук, глухой и противный, разнесся над мостом, и через мгновение там же, у противоположного парапета, взвыли нервы. Это был сигнал к действию. Страх, подобно мерзкой водопойке, выплюнул воина, вернув возможность слышать, чувствовать запахи и, главное, сражаться. Артем побежал. Полной грудью он вдыхал смрадный, гнилостный запах, до боли в суставах сжимая рукоять меча. «В бой! Только в бой!» И вскоре из тумана на него бросился Нео. Лохматая тварь, лишенная оружия, вовсе не собиралась нападать. Она в ужасе бежала от чего-то или от кого-то, скрытого завесой тумана. До смерти перепуганный враг при виде Артема впал в ступор, а вот Витязь не растерялся. Ловко рубанул мечом, радуясь, что кошмарное наваждение минуло его, и, пронаблюдав, как оседает обезглавленное тело, шагнул в белесую муть. Кляня себя за страх, Витязь стремился поскорее настичь очередного выродка, чтобы в кровавой сече забыть о случившемся. Никто не видел его позора. И никто никогда не узнает, что он струсил. Будет какое-то время барахтаться в сознании холодная липкая мыслишка, но он сумеет доказать себе, что минутное помешательство ничуть не надломило дух воина. И снова под ноги кремлевскому ратнику бросился Нео. На этот раз мутант не бежал, а медленно ковылял через непроглядную мглу. Шаг, второй, и вот здоровенный зверь уже лежит у ног удивленного воина. «О, Серый, там еще один!» Донеслось из тумана, и до Артема долетел уже знакомый противный грохот. «Не трать патроны!» Хрипло и властный окрик раздался справа. «Этих тварей надо дроби стричь! А автомат для тех, кто покрупнее, прибереги!» Артем замер, прислушиваясь к странным голосам, а взгляд тем временем упал на распластавшегося подле его сапог Нео. Правая лопатка мутанта оказалась разворочена пулей, и на месте ее теперь зияла кровавая проплешина. Кто бы ни стрелял в хищника, это был не кремлевский разведчик. Помимо пистоля Дмитрия, другого стрелкового оружия у отряда не имелось, а пистоль так изувечить врага не способен. «Покрупнее, покрупнее!» — слышался тем временем притворно-страдальческий голос. «Товарищ полковник, меня и эти мартышки до поноса чуть не довели. Скок прыг, а я им бац от Чарльза Дарвина с любовью!» На какое-то время голоса смолкли. Артем с потевшими пальцами покрепче хватил рукоять меча и медленно, стараясь не издать ни единого шороха, шагнул вперед. В тумане скрывалось нечто странное. Либо это второй отряд разведчиков, направленный сюда из Кремля независимо от группы Артема, такой секретный, что Витязя не поставили в известность. Либо сбежавшие пленники раздобыли оружие и теперь охотятся на него. Был и третий вариант, заставляющий воина вновь клясть себя за страх. В тумане могли скрываться био, которые и с мутантами враждуют, и голоса людей могут имитировать неплохо. Не забылось еще Витязю, как двое его товарищей в минувшем году откликнулись на девичий крик о помощи, исходящий из зарослей. Ринулись туда и встретились с парочкой био, угостивших бедолаг метательными дротиками. «Как там раненый?» Совершенно не таясь, прохрипел названный полковником человек. «А человек ли?» «Бредит!» — вторил ему другой. «Эти мартышки туман как-то отравить умудрились». Артем смутно помнил, что мартышками в древности назывались небольшие обезьяны, чем-то смахивающие на него. Его такое сравнение позабавило и вселило надежду, что голоса принадлежали все же не биороботам, а людям. Ведь не могут роботы отпускать столь едкие замечания в адрес противника. Мозгов у них на подобные хитрости не хватит. Вряд ли био известно, кто такой Дарвин. Да и зачем? Чтобы заманить к себе оставшегося в одиночестве Витязя? Биороботы могли через туман швырнуть в него пару метательных дротиков, распознав человека с помощью тепловизора. А раз в его теле не торчат остро отточенные металлические стержни, стало быть, и биороботов на мосту нет. «Кто вы?» — выкрикнул Витязь, стараясь, чтобы голос звучал как можно более грозно. «Серый, там вроде еще один солдатик!» — весело хихикнул один из незнакомцев. Несколько секунд было тихо, потом заговорил полковник. «Все в порядке. Мы друзья. Моя фамилия Меженцев. Выходите, не бойтесь». «Я не боюсь!» – зло рявкнул Артем и, собрав остатки воли в кулак, двинулся на голос. «Что вообще значит фамилия? Знакомое слово. Это прозвище или...» Он осекся, глядя на вынырнувшего из молочной взвеси человека. Тот был высок, широкоплеч. Тело, облаченное в невиданную раннюю броню, казалось металлическим колоссом, биороботом. А вот лицо... Над монструозным доспехом виднелась кажущаяся, несоразмерно маленькой, голова. Седые волосы с пробором, скуластые, изрезанные морщинами лицо, серые глаза, с прищуром оглядывающие витязя. «Ты из Кремля?» — поинтересовался незнакомец, едва разлепив тонкие губы. «Да», — Артем кивнул. «А вы?» Выпалив это, тут же спохватился, поняв, какую глупость сморозил. Не мог этот спокойный человек в странной броне быть кремлевским. Все в нем, от поведения до оружия, древнего автомата с кривым магазином, было чужим. «Я издалека», — все так же спокойно выдал Меженцев и резко, громко выкрикнул в туман. «Общий сбор, молокососы!» Послышался топот тяжелых сапог, и рядом с ним возникли еще четверо одетых в схожую броню людей. На одном из них Артем с удивлением разглядел сферический шлем с дымчатым стеклом, какие доводилось видеть лишь в старинных книгах. Меженцев, или по-иному полковник, с прищуром поглядел на одного из бойцов, и тот, подтянувшись, произнес. «Док осмотрел раненого, вколол препарат. Среди наших убитых нет. Стрижа зацепила чуток. На мосту установили ПКМ. В расчете хвост и длинный». Полковник выслушал тарабарщину подчиненного, кивнул и только после этого вновь взглянул на Артема. «Связь с Кремлем есть?» «Что?» — не понял Витязь. «Связь!» Меженцев достал из плечевого кармана небольшой прямоугольный приборчик. «Есть?» «Такого нет», — честно признался Артем. «Он вообще уже мало что понимал. Откуда эти странные люди?» Вроде бы говорящие на русском языке, но в то же время перемежающие свои речи совершенно непонятными ему терминами. Где они взяли оружие и что это за штуковина, которую показывал ему Меженцев? «Понятно», — хмыкнул полковник. «Ты, наверное, даже не знаешь, что это». Артем неопределенно мотнул головой. «Приплыли гуси-лебеди». Прохрипел Меженцев и, не сводя глаз с Витязя, принялся крутить небольшие черные колесики на пластиковом прямоугольнике. Отсутствие Коева в Кремле так его расстроило. «Барбос, я полкан. Как слышишь меня? Прием! Полкан Барбосу!» «Вот чудак!» — мелькнуло в голове у Артема. «Беседует с этой коробочкой. Да он явно в поле смерти побывал. Начисто мозг выжгло». Витязь шагнул было назад, чтобы в случае чего иметь возможность атаковать, но в этот момент сзади послышался голос Дмитрия. «Тёма, не волнуйся, это свои. Ну, то есть люди, нормальные». Артём резко обернулся. Вот он, Дмитрий. В двух шагах от него. Живой, здоровый. Правда, стоит на ногах он не твердо. Под локоть разведчика поддерживал невысокий, коротко стриженный крепыш в такой же, как и у полковника, броне. «Его штормит, малеха!» С улыбкой изрек тот и подмигнул. Артем уже не пытался разобраться в бессмысленных нагромождениях слов, которыми порой начинали изъясняться странные пришельцы. Позади Витязя что-то зашипело, а желая заговорила черная коробочка, которую держал в руках седовласый полковник. «Полкан, я Барбос. У меня трое кремлевских. Двое целы, один ранен». Перхая зашелестел странный прибор. Артем и Дмитрий, с округлившимися от любопытства и ужаса глазами, взирали на Меженцева. «Он разговаривает с духами!» Едва слышно произнес Дмитрий. «Не-е-е!» Улыбчивый крепыш прыснул в кулак. «Это он с дозорными по рации трет. У вас там в Кремле и рации нет?» Разведчики одновременно замотали головами. «Печалька!» Артем со смесью удивления и раздражения глядел теперь то на беседующего с пластиковым прибором полковника, то на крепыша. Он начал вспоминать рассказы учителей о рациях, радиоволнах, мобильной связи. Что-то про это говорили. Давно и мало. Тогда подобные знания казались Артему лишними, и он старался не забивать себе голову ерундой. Зачем знать о технике, которой никогда не сможешь воспользоваться? Правильно, незачем. И вот теперь, стоя в тумане на уводящем к полям смерти мосту, невыученные уроки мудрых кремлевских наставников аукнулись ему. А полковник все говорил, прижал к уху свою чудо-рацию, поминутно повторяя, как понял меня. Будто боялся, что собеседник неверно истолкует его слова. «Веди их сюда! Без костюмов за мостом делать нечего. Умрут от излучения. Конец связи». Закончив разговор, Меженцев в очередной раз внимательно оглядел витязей, после чего произнес. «Я пришел с востока, из мест, называемых оплотом. Оттуда, где человеческая цивилизация возродилась из пепла, где на сотни километров нет ни одного робота, ни одной мартышки. Я прибыл в Кремль с важной миссией». Признаться, пафосные речи совершенно не вязались со всем, что говорил и делал полковник до этого момента. Каждый его жест вселял уважение. Спокойная сила дремала в колючем взгляде. А реплика про оплот, словно заученная молитва. «Это Кремль, последний оплот человечества!» С детской непосредственностью возразил Дмитрий и отстранил крепыша, который придерживал витязя. «Мы – последняя надежда человечества!» «Тогда человечеству не на что надеяться!» Взгляд и голос Меженцева вновь сделались прежними. 10 минут назад вы двое чуть было не умерли, надышавшись галлюциногенного газа, который на вас напустили чертовы мартышки. Последний оплот человечества обладает препаратами, способными противостоять этой заразе». «У нас есть лекари?» «Нет, не обладает». Не слушая Дмитрия, продолжил полковник. «Через 2-3 суток они напустят такой туман на Кремль, и все в вашем последнем оплоте передохнут». Глаза Дмитрия полыхнули злобой. Он шагнул полковнику, но Артем придержал друга. «Мне вы ничего не кололи». На правах командира вступился он за соратника. «Но я жив». «Газ выветрился», — с раздражением пояснил крепыш. «Шаманы мартышек еще учатся делать отравляющие вещества, тренируются на ваших и на наших пленных, но потом они научатся». «Док», — прервал его тираду спокойный голос полковника. «Помолчи, док, они просто ничего не понимают. Как тебя зовут, воин?» Взгляд его уперся Артему точно в лоб. «Артем?» «Кремлевская разведка», — заметил из-за плеча друга Дмитрий. «Так вот, Артем, я буду говорить, а ты не перебивай. Слушай внимательно. Повторять не стану. Понял?» Витязь кивнул. «И твой друг пусть помолчит», — добавил крепыш, названный доком. «Он помолчит», — заверил Артем. «Говорите». Несколько секунд полковник безмолвствовал, будто не зная, с чего начать. Потом отрывисто заговорил. «Меня зовут Владимир Меженцев. Звание мое полковник. Поэтому можешь именовать меня полканом. Меня направили в Кремль из мест, которые называют оплотом. И это действительно последняя надежда человечества. Там нет мутантов. Люди живут в сытости и достатке. Есть хорошо обученная армия, и нам почти удалось возродить технологии предков». Он мельком взглянул на Дмитрия. «Молчи и слушай. Вас учили, что на Востоке нет ничего, что там лишь поля смерти. Ваш диктатор, или кто там в Кремле сейчас, он не лжет. На Востоке действительно искореженная всевозможными излучениями мертвая пустошь. За ней земля оплота. Меня отправили в Кремль, чтобы предупредить о беде. Вы проведете нас туда». «Никуда мы вас не проведем!» — рявкнул Дмитрий. «Не могут люди ходить по полям смерти! Лжецы!» «При вашем уровне технического развития это невозможно, согласен. Но оплот имеет достаточно развитые технологии, чтобы человек мог пройти через поля смерти невредимым. Все еще считаешь меня лжецом, юноша?» «Вы не можете быть с Востока», — тихо, но угрожающе зашипел Артем. «Вы слишком много знаете о Кремле, а значит, бывали здесь не единожды. Выходит, когда-то вы уже приходили в Кремль и не помогли людям, борющимся с нео?» Не верю в это. Не могли люди из оплота оставить нас без помощи, без хороших доспехов, без мощных пистолей, без ваших технологий в конце концов. Мальчишка, зло бросил полковник, молокосос-идеалист, скажи мне, мальчик, на кой черт нам нужно было помогать Кремлю в прошлые визиты? Артем умолк, не зная, что ответить. В этих местах солдаты оплота появляются довольно часто. Видя растерянность своего визави, продолжил Меженцев. Они приходят, смотрят и уходят. Таково правило. Мы никогда не вмешиваемся. Ну, точнее, не вмешивались до сегодняшнего дня. Почему вы не вмешивались? А имеет смысл помогать оборванцам, машущим мечами. Стоит лишь раз протянуть варварскому Кремлю руку помощи, и вы вцепитесь в эту руку, высосите все соки из оплота, изгадите культуру, разложите армию. На прокорм вашей оравы уйдет весь хлеб, запасенный на случай большой войны. Вы, саранча, никчемные и бесполезные. Артем и Дмитрий ошарашенно глядели на полковника, чеканящего каждое слово. Говорил воин оплота так, словно речь шла не о людях, а о мутантах. Совершенно бесстрастно. А теперь почему хотите в Кремль попасть? С глухой злобой прохрипел Артем. Мы же для вас как эти. Он мотнул головой в сторону распластанных на земле волосатых тел. Сейчас нужно. И вы нас туда отведете. А если нет? С вызовом спросил командир разведчиков. Отведете. Полковник устало кивнул. Вам, дурням, пытаются жизнь спасти. Ну чего ты трепыхаешься? Я не верю вам, молокосос. Процедил сквозь зубы Меженцев и в сердцах сплюнул. Скажу проще. От того, выстоит ли Кремль, сейчас зависит, выстоит ли оплот. Я не собираюсь рассусоливать. Ты либо ведешь нас в Кремль по-хорошему, либо мы будем воздействовать на тебя путем угроз. Вот эта маленькая коробочка – связь с моими дозорными. У них ваши бойцы, трое, включая раненого. И если вы, мелкие мерзавцы, не поможете нам добраться до Кремля... Ну вы поняли меня, воины. Зачем тебе проводники, если такие, как ты, часто бывают у стен Кремля? Наблюдают, сволочи. Часто? Понятие относительное. Последние наблюдатели были на мосту 30 лет назад. Многое поменялось с тех пор, подал голос Док. Сам пораскинь мозгами. Если бы нам не были нужны проводники, мы бы не спасали вас от тумана, закончил его реплику полковник. И вообще, заканчивай ерундой страдать. Если мы враги, нас расстреляют с башен Кремля еще на подходе, так? Артем молчал. Только теперь он начал понимать всю нелепость ситуации, в которой оказался. Ведь действительно, высокоразвитое общество оплота может совершенно не интересоваться остальными собратьями, и это их право. Зачем им нужна обуза? И кто их упрекнет? Высоконравственные витязи Кремля, того Кремля, где голодные люди, где нет хорошей армии, а технологии столь примитивны, что не получится в случае опасности защитить людей от ядовитого газа. Воины оплота надменные, кичливые, но у них есть на это право, ибо они достигли гораздо большего, чем жители Кремля. И вот теперь он и его друг Дмитрий могут либо отвезти визитеров в Кремль и тем обезопасить своих собратьев от грядущей беды, либо продолжать, стоя в тумане посреди моста, твердить о справедливости. Действительно, глупое ребячество. Мы вас отведем, наконец изрек Витязь. Но если вы нас обманули, горе вам. Отведем не всех, только полковника и двух солдат, которые понесут нашего раненого. Остальные останутся на мосту. Это единственный вариант. Ну вот, слова не мальчика, но мужа. Бесстрастный до сего момента полковник вдруг противно захихикал, очевидно найдя забавную реплику Артема, но потом враз собрался, лицо сделалось каменным, взгляд холодным. Мы согласны. Баймер, Док, вы понесете раненого. Сделайте носилки и возвращайтесь к кремлевцам. У вас 5 минут. Командир разведотряда кивнул в знак одобрения. Он был уверен, что сделал единственно верный в данном случае выбор. Друг детства Дмитрий, Димка, пока этого не понимает, но обязательно поймет. Зло косится, отказывается от помощи одетых в странную броню воинов. Он поймет. Не прошло и 5 минут, как из тумана показался Док и Баймер, несущий на носилках раненого Игоря. Следом, под наблюдениями бронированного воинного оплота, шли 2 разведчиков. «Все в сборе!» – скомандовал Артем, когда носильщики поравнялись с группой стоящих на мосту. «Выдвигаемся!» Он заметил, как насупился, играя желваками Дмитрий. «Ну, ничего, друг все поймет. Позже». Шли молча. Сначала Дмитрий, нервно теребящий гарду меча, затем 2 с носилками. Косились на странные доспехи незнакомцев, удивленные и ошарашенные разведчики, коим так и не объяснили, кому они обязаны своим спасением. Полковник и Артем замыкали процессию. Миновали дозорных с пулеметом возле моста, безликих, облаченных в сферические шлемы хвоста и длинного. Витязь отметил про себя, что эти 2 настреляли немало прущих напролом мутантов. Во тьме, на изъеденном временем дорожном полотне, едва различались мохнатые туши, сваленные в нескольких метрах от позиции пулеметчиков. Удалившись от моста, битый час петляли по скверам и подворотням, обходили проплешины полей смерти, выныривающие из чернильной тьмы здания. Артем знал окрестности Кремля как свои 5 пальцев. И потому ни разу процессия не натолкнулась на посты Нео. Ни одной красособаки не шмыгнуло на расстоянии выстрела. Витя свел воинного плота теми тропами, по которым отряд разведчиков пришел на мост. Артем все пытался разглядеть во тьме чадящий костер, возле коего несколькими часами ранее они безуспешно пытались спасти пленников, но тщетно. Справа от едва различимой тропы все тонуло во мраке. Ни огонька. «Тебе, видно, все это кажется кошмарным сном?» Перехватив взгляд Витязя, заговорил полковник. «Чем-то нереальным». «В Кремле каждый день такой», – буркнул в ответ Артем. Его мысли были сейчас за зубчатой стеной, где ждут возвращения героев прекрасные невесты, княжеские награды. Артему вспомнился бой с Нео в тумане и подумал, что все происходящее после того, как группа ступила на злосчастный мост, и вправду похоже на сон, на кошмар. Но скоро тропа закончится, а вместе с ней схлынет чувство опасности. Распахнутся ворота, их встретят, накормят, напоят. А потом будут разукрашенные лентами фенокодусы, брага, песни. Будет свадьба, на которой они и друг детства Дмитрий будут восседать во главе большого стола, а рядом с ними жены. Парень тяжело вздохнул, оглянулся в последний раз на змеящуюся позади тропку, до Кремля всего несколько километров. Убаюканный обманчивым спокойствием, он обернулся к процессии и оцепенел от ужаса. Дмитрий, вышагивающий впереди колонны, паник. Руки его плетьми свисали вдоль тела. Идущие следом разведчики тоже будто уснули на ходу. Ни полковника, ни носильщиков с раненым видно не было. Только облаченные в блестящий металл воины шли рядом. А Артем выслушивал едкие замечания Мешенцева. Но теперь их нет. Исчезли, испарились. Газ выветрился, вспомнил Витязю. Испарился, как тот странный газ, вызывающий галлюцинации. И вот его товарищи шагают через поле смерти. «Стойте!» – завопил Артем, увидев, как сползает плоть с обвисших рук идущего в первом Дмитрия. «Стой!» – голос его смолк. В глазах потемнело. Страшная боль скрючила, сломала тренированное тело. Артем рухнул на землю, булькая что-то нечленораздельное, а из горла уже вырывались потоки желчи и крови. Секунду спустя рухнул бездыханный Дмитрий. Седой шаман долго глядел на корчащегося в агонии человека, сидя на границе поля смерти. В его серых глазах на мгновение вспыхнула радость. Тонкие губы Нева разлепились. «Молокосос!» – произнес он и сплюнул в пыль. Сзади неслышно подошел 2-й обезьяноподобный мутант, крепкий, косматый. Сел на траву позади шамана. С минуту оба молчали, после чего здоровяк решился нарушить тишину. «Полковник, а он мог отвезти нас в Кремль?» – спросил косматый, расправляя грязными лапами нечесанные патлы. «К самым воротам, док. А в следующий раз они и створки нам откроют». Шаман оскалился и совсем по-человечески захихикал. Рассказ написан 7 января 2012 года. Озвучен в согласии автора. Читал Тед. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Цунетомо Ямамото, Хагакуре.